Глава 8. Управляющая. Пара-тройка дней в обществе сельских бродяг пролетела как мгновение. Днем я, будучи сельским магнатом и правителем, изучал округу, учился плести веревки из коры, а затем сам учил баб плести первые сети и неводы, чтобы вместе с местными дедами, мужиками, детьми и вояками до вечера валить и выкорчевывать окружавший нас лес. Затем, когда солнце уже садилось и работа в лесу становилась небезопасной, до полуночи учился с баррелем алхимии, после чего, если оставались силы, развлекался с действительно здоровой и ничего от меня не требующей Марьям. Жизнь, полная забот, летела со скоростью пущенной стрелы. Посланные мною гонцы оповестили соседние деревни о скорой ярмарке и празднике, запланированном на следующей неделе. Вернувшийся из города конюх, тратя предоставленные мною деньги, притащил в искру пару бочек с самым дешманским пойлом. Ну а бабы? Да что с них взять? Все так же целыми днями плели веревки, не разгибая спин, копались в огородах, кормили скотину, собирали яйца и делали вид, что внимание единственных в деревне мужчин им совершенно безразлично. Ну а после, по ночам, своими удовлетворенными криками, сами же это и опровергали. В общем, все шло хорошо. Лишь только алхимия по-прежнему не давалась мне. Ее главное правило в этом мире звучало так. «Хочешь что-либо получить, отдай что-нибудь равнозначное взамен». Компенсировать это одной лишь магией у меня не получалось. Блюмонт постоянно твердил, чтобы я учился экономить ману, и вместо своего источника опустошал всю энергию предметов. Если брать в расчет его видение алхимии, то все выглядело так. Я беру в руки камень, он, насыщая тело своей накопленной энергией, превращается в песок. А после полученная мною сила перенаправляется в другие создаваемые мною элементы. Так, к примеру, для создания щепы, используемой местными вместо свечек, я мог спокойно взять в руки деревяшку, высушить ее и почти без потери маны и силы разделить на несколько частей, пригодных для использования лучин. Но с другой стороны, с тем же железом возникла совершенно иная история. Камни, песок, дерево – все это не подходило для воспроизведения нужного мне результата. Отчего мои внутренние запасы маны постоянно иссякали. В основе своей я начинал понимать суть этой магической игры. Но главная мелочь, из-за которой я терял силы, все время ускользала от меня. Был у местных какой-то магический закон, а какой именно, никто мне сказать не мог. Маг-алхимик без устали твердил, что у меня талант, что я гений. Но по факту, будучи взрослым мужиком, сам я не ощущал того гения, о котором он говорил. Миновала целая неделя перед тем, как мне удалось из куска воссозданной мною руды создать первый в моем исполнении хрупкий гвоздь, который я без особых усилий разломал двумя пальцами. Мое величайшее разочарование в магии Блюмонт воспринял как собственную победу. Ведь даже эту сраную, как я ее назвал, подделку, уже можно было хоть за что-то допродать. Потеряв счет дням, засыпая с мыслями о магии и просыпаясь с ними же, спустя еще хрен знает сколько дней, в первое, неполноценно созданное по моим требованиям здание, был вогнан мой такой же первый, изготовленный собственными магическими силами и физическими руками, гвоздь. До ярмарки оставалось меньше недели. Местный охотник с моими бойцами отстреливал дичь, а я, маг и жена стрелка, двигаясь позади них, собирали все, что только попадало под руки. От странных ягод до известных мне мухоморов. В сплетенные из лозы корзинки летело все, что можно было унести. Одно для лекарств, другое для приезжих. Таким слоганом руководствовался Блюмонт, коему я от сбора пообещал ни много ни мало, а целых 20% от будущей прибыли. И самым жирным плюсом в этом многослойном пироге являлась его возможность при помощи маны лечить людей. «Как только убедимся, что нам не угрожает опасность, хоть залечи приезжих до смерти», — проговорил я, и молодой маг, чувствуя скорую наживу, тотчас стал еще более покладистым, принимая любые из моих предложений. Как оказалось, по сравнению с тем же Медосом, обладавшим большим источником маны и преуспевающим в боевой магии, баррель со своими знаниями в алхимии ценился намного меньше. Так, когда Фарфи при дворе Митчелла получал серебряный и 5 цельных медных, тот же Блюмонт довольствовался 9 цельными медными и 7 четвертями, при том, что оба на стороне от господина подрабатывали целительством и благословением, как здесь называли пропитку маны сельскохозяйственных угодий. В общем, Блюмонт оказался крайне полезным, особенно в тот самый день, когда невзначай признался в такой бесполезной силе, как умение контролировать насекомых, в том числе и пчел. За день до ярмарки, когда я узнал это от него, то буквально от досады чуть зубами не разорвал рукав своей рубашки. Воск — это почти свечи, а мед — сахар и медовуха. При помощи силы Блюмонда мы могли создать собственную пасеку, начать собирать воск для свечей и озолотиться. Но он... Блять, он был слишком туп и молод, чтобы думать обо всем подобном. И его тупость, всплывшая за день до ярмарки, чуть не задушила меня и мою внутреннюю жабу. Несколькими часами позже. «Господин, я понимаю, что вы заняты, но этот вопрос нужно решить уже сегодня». В последние дни, выматываясь похлеще любого из моих собственных трудяг, я попросту игнорировал Марьям и ее девичьи попытки провести ночь вместе. Мы и так с ней слишком сблизились, я боялся, как бы та не влюбилась в меня, добавив лишних проблем, оттого и старался избегать. Только быстро. Перебирая в голове список обещавших приехать на ярмарку соседей, пытался подсчитать количество нужных коек и запас алкоголя, специально привезенного для мероприятия. «Конечно. Вопрос насчет таверны. Вы до сих пор не назначили в нее хозяйку из служанок». Заменяя одно пошлое слово другим, проговорила девушка. «Блядь!» Ладони звучно ударились о лоб. Я совсем забыл об этом. Почти все местные бабы не умели считать. Ну а те, что умели, вот-вот могли сыграть в ящик и на роль хозяек таверны ну никак не подходили. Впервые я по-настоящему ощутил ту нехватку образованных кадров, о которой упоминал Митчелл. Поблагодарив Марьям, послал ее заниматься своими делами, а сам весь оставшийся мне световой день провел в раздумьях. Завтра требуется встречать гостей, налаживать отношения и сладкими речами заманивать к нам все новых и новых приезжих. На таверну и расчет клиентов у меня попросту не останется времени. К тому же в дальнейшем я не буду успевать следить и за лесозаготовкой, за будущей пасекой, да и на реку, где бабы уже который день перед ярмаркой тягали рыбу, успевать не буду. Мне ведь тоже нужно развиваться, тренироваться с Блюмондом в магии, подтягивать владение мечом или топором, а также постоянно внедряться в тонкости окружающей нас культуры. На одном лишь собирательстве и огородничестве далеко не уедешь. Прогресс, как и хорошие доходы, начинается с производства. И из аграрного региона Искру требовалось превратить в производственный и торговый центр. На все это требовалось время, коего из-за множества обязанностей катастрофически не хватало. Самосовершенствование, управление, контроль поселения и его развитие. Даже в средневековье деревня – это слишком многогранный проект, чьи острые углы начинают выбиваться из моих теряющих силу рук. Я буквально не могу разорваться, дабы за всем и сразу уследить. Мне требовались помощники. И единственными, кто на данный момент мог обладать необходимым уровнем знаний и опыта, являлись Фелиция и нужный мне при обучении алхимик. Последнее время старшая дочка покойного старосты, выказывая мне свою заинтересованность, постоянно спрашивала о моих планах, предлагая тех или иных сельских жительниц для разной работы, из-за чего страдавшая дефицитом внимания Марьям начинала ревновать и ссориться с сестрой. Я думал, Фелиция всего-навсего метит забраться в мое окружение, чуть потеснив сестру. Но дела обстояли намного сложнее. И, как оказалось по итогу, мои самые смелые опасения подтвердились. Накануне важного дня, быть может даже самого важного в истории Искры, две сестрицы почти что полностью голыми встретили меня и Барреля у входа в дом. Причем ни мой маг, ни сидевшая рядом на стуле их старуха-мать, ни даже маленькая Роза баб совершенно не смущали. «С возвращением, господин!» — в один голос проговорили девушки, а после, переглянувшись между собой, совсем обнаглев, напрямую спросили. «Кого из нас вы выберете для управления трактиром?»